Безопасность Израиля. Еврейский народ времен Исаии рассчитывал на иностранные союзы в деле достижения безопасности и счастья для своей страны. К великому сожалению, они не сумели увидеть, что тревожная обстановка, в которой находился Израиль, явилась результатом их удаления от Бога и их упорством в грехе. Вражеские армии истощали их силы и угрожали захватить Иерусалим. Но вместо того, чтобы доверить дело своей защиты в руки Бога, еврейский народ полагался на военную мощь другой страны, которой в то время был Египет. Послушайте, что сказал пророк Исаия в 30 главе, в стихах с 1 по 3 и 7 стиха, по 9 стих. «Горе непокорным сынам, — говорит Господь, — которые делают совещания, но без меня, и заключают союзы, но не по духу моему, чтобы прилагать грех ко греху. Не вопросив уст моих, идут в Египет, чтобы подкрепить себя силой фараона и укрыться под тенью Египта. Но сила фараона будет для вас стыдом, и убежище под тенью Египта — бесчестием. Ибо помощь Египта будет тщетна и напрасна. Потому я сказал им, сила их сидеть спокойно. Теперь пойди, начертай это на доске у них и впиши это в книгу, чтобы осталось на будущее время, навсегда». Навеки. Ибо это народ мятежный, дети лживые, дети, которые не хотят слушать закона Господня. Безопасность Израиля не зависит от вооружения, укреплений и боеголовок. Не зависит она также и от строительства оборонной линии. Писание ясно показывает, что безопасность Израиля покоится только на их обращении, в раскаянии и в вере всемогущему Богу, Богу обетования. Истинная безопасность для Израиля заключается в спокойной уверенности в Нем, в Боге. Мы читаем у Исаии пророка, 30 глава, 15 стих. «Ибо так говорит Господь Бог, святый Израилев, оставаясь на месте и в покое, вы спаслись бы, в тишине и уповании крепость ваша, но вы не хотели». Во время Исаии и, к великому сожалению, в наши дни, народ Израиля полагается на свои собственные планы в деле сохранения своего существования, как нации. Когда-нибудь, и мы верим, очень скоро, в самом ближайшем будущем, наступят времена бедствий Якова, от Иеремии пророка, 30 глава, 7 стих. Эти времена бедствий Якова предназначены для того, чтобы подорвать у Израиля уверенность в своих собственных силах и в помощи других. А между тем Бог ожидает и не вмешивается в дело спасения народа до тех пор, пока народ продолжает полагаться на свои собственные слабые усилия. Бог ожидает того часа, когда у Израиля не останется другого выбора, как только отдаться на милость Господа и ожидать, чтобы Он вступился за них и с помощью сверхъестественных средств помог им. Когда этот час наступит, Израиль доверится тому, чье имя есть спасение, Иешуа, тогда и только тогда Израиль получит полную безопасность и мир от Бога. Послушайте его слово из книги пророка Исаии, 12 глава, 2 стих. «Вот Бог, спасение мое, уповаю на Него и не боюсь, ибо Господь — сила моя, и пение мое — Господь, и Он был мне во спасение». Тогда-то плач Израиля превратится в радость. Мы читаем у Исаии пророка в 30 главе, 19 стихе. «Народ будет жить на Сионе в Иерусалиме. Ты не будешь много плакать. Он помилует тебя по голосу вопля твоего, и как только услышит его, ответит тебе. Тогда Израиль будет петь новую песнь славы Господу. Исаия, 30 глава, 29 стих говорит: «А у вас будут песни, как в ночь священного праздника, и веселье сердца, как у ищущего со свирелью на гору Господню, к твердыне Израилевой. Для народа Израиля займется заря нового дня, потому что этот народ, граждане царства Иешуа, встанут в правильное отношение с ним». Исаии, 32 глава, 20 стих, называет граждан этого царства благословенными. «Блаженны вы, сеющие при водах и посылающие туда вола и осла». Эта фраза говорит о физическом и духовном благополучии. Исаии, 32 глава, с 1 по 2 стих, описывает правление Мессии. «Вот царь будет царствовать по правде, и князья будут править по закону. И каждый из них будет, как защита от ветра и покров от непогоды, как источники вод в степи, как тень от высокой скалы в земле жаждущей. Царь-мессия придет, чтобы править по правде, и граждане Израиля будут соучастниками правления Мессии». Согласно Захарии пророка, 13 глава и 7 стих, Мессия сам принял на себя удар Божьего правосудия. Захария говорит: «О меч, поднимись на пастыря моего и на ближнего моего, говорит Господь Саваоф. Порази пастыря, и рассеются овцы, и я обращу руку мою на малых». Мессия сам вынес удар Божьего суда. Все негодование Бога против греха обрушилось на Мессию. Исаия 53 говорит о Мессии. Послушайте, пожалуйста, когда я буду читать вам из этой главы, начиная с 4 стиха. «Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на Него грехи всех нас». Далее в стихах с 8 по 10 мы читаем следующее: «От уз и суда Он был взят, но род Его кто изъяснит? Ибо Он отторгнут от земли живых, за преступление народа моего претерпел казнь. Ему назначали гроб со злодеями, но Он погребен у богатого, потому что не сделал греха и не было лжи в устах его. Но Господу было угодно поразить его, и Он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его». Я могу представить, как некоторые из тех, кто слушает меня сегодня, говорят: «Когда все это случится? Я бы хотел получить это благословение сейчас». Что же, от Исаии 32:15 говорится следующее: «Доколе не излиется на вас Дух свыше». Эти духовные благословения могут быть только результатом еще небывалого служения Святого Духа. Это означает, что мы должны предпринять шаг веры, как это сделал Авраам, поверить царю Мессии, доверившись ему, как вашему личному спасителю. Этим самым вы признаете его как носителя ваших грехов и принимаете его в ваше сердце и в вашу жизнь. Это единственный путь для получения благословения от излияния Его Святого Духа. В Мессии, только в Нем, заключается путь для вашей личной безопасности и для безопасности всего народа Израиля. В заключение я хочу оставить вам для размышлений следующие слова пророка Исаии 55:6-11. «Ищите Господа, когда можно найти Его,